Глава вторая. Талик, Западная Придда. Фалькерзи, Гельбе. 400-й год круга скал. 22-й день осенних молний. Я лишь могу надеяться, что вы получите и прочтете это письмо, и что оно принесет пользу. Вы слишком многим нужны и дороги, даже если забыть о будущем Талига, а это ни для вас, ни для меня немыслимо. Со своей стороны обязуюсь сделать все возможное не только для девицы Рамона и юной баронессы Вейзель, но и для моего ближайшего друга Арно и графини Савиньяк, если, разумеется, я смогу быть ей полезен хоть в чем-нибудь. Искренне ваш, Валентин, герцог Прид. Вряд ли Валентин думал, что утверждает приговор Калиньяру, но именно это он и сделал. Манрика спасал Надор, и то, что сотворенные незадачливым канцелером мерзости частично проистекали из желания исправить ошибки Сильвестра. Калиньяры же просто рвались к власти как таковой и ни в какой зелени при этом не плескались. Им хватало собственной наглости. Впрочем, общество Оконского епископа могло открыть в узниках Денежной горы новые глубины, в коих задохнется даже пресловутая «крабья теща». Дед бывшего обер-прокурора, по словам Бертрама, был приличным человеком, но умудрился воспитать завистливую скотину, уже закономерно вырастившую отменных негодяев. Размышлять, почему у медведей родятся изорги и как из-за заржиных яиц порой вылупляются орлята, Савиньяк не стал. Полученное письмо маршала занимало больше. Располагая Прид временем, он бы переписал свое послание набело. Но полк уходил, и полковнику приходилось раз за разом дополнять уже законченное и даже подписанное разговором с Меллит, собственным сном, видениями Арно, купанием эсперы в крови, появлением Ранштайнера с Ориго. Новых сведений хватало, чтобы попытаться сплести Акону, Лаика и Мишорье воедино, не дожидаясь рока. Имелось и время. Зайцы, раз уж взялись рассылать указы, дождутся ответов. Вот через неделю станет весело всем. Зальс-Сабве примутся давить огрызнувшихся, стричь признавших, загонять в стойло отмолчавшихся. Но к этому времени сковорода с 8 перцами и одной морковкой будет готова. Она и так почти готова, делая за погодой и с Олеганом. А сейчас можно и кошек половить. Итак, что знает Савиньяк, чего не знает Алва, и что знает Алва, чего не знает Савиньяк? В полном распоряжении Рока, кроме Валме, оказались Уиллер и Пене с его бывшим сержантом, Салиган, Джанис, адуанский генерал, непонятно откуда взявшийся Ларак, Капуль Гизайль, камердинер Бертрама и адъютант Эчеверии. Мало того, Алва 3 с лишним месяца провел в обществе Левия, после чего навестил в Бордоне марийских родичей и рванул в Саграну с ее капищами и варварами. Восточные горы прячут многое, что-то да навело на мысль о торских обычаях и запретах. Бергеры бросают кошек в нетронутый снег и сидят до утра при свечах, чтобы, умерев, узнать друг друга в торосах нового Агмарена. Откуда у ставших горцами моряков эта уверенность и этот ритуал? Кошачьи следы, талая вода, кровь, огонь, камешки для будущих талисманов, бессонная ночь — все это не просто так. Как и облитый, набранный опять-таки на закате водой, уже бакранский алтарь и прижатые к черному камню ладони. Сагранни не режут себе рук и не забиваются под крышу. Только Рока решил смешать два ритуала. Привезший привет из Лаик Фульгат помнил, что в подвал Алва с приятелями спускался во время обеда и позже, когда уже стемнело. Второй раз им понадобилась вода, причем из колодца не годилась. Набирали сами в пруду. Что с ней делали, сержант не представлял. Но и часа не прошло, как неуемная компания отправилась в парк за снегом. Закат прорицатели упустили, а полуночи дожидаться не стали, хотя закат — это для побратимства. Хорошо, снега они набрали и опять полезли вниз, уже надолго. Часы на большой лестнице, когда все наконец разошлись, отзвонили 4. Больше гонец ничего полезного не знал. И Леонель принялся подсчитывать, увязывая собственные похождения с тем, что творилось в Аконе и Лаик. Муху с Гвидо он выставил в гости около 8. Алба в это время как раз набирал снег. Ритуал в покое озарений начался примерно через полчаса, когда маршал Савиньяк в Мишорье вспоминал старый разговор. Это могло быть связано, а могло оказаться совпадением. Маску он в тот вечер не трогал, кровь не проливал, разве что разозлился. И тут же не то прорвался в лаик, не то был туда выдернут. Ненадолго задержался у заснеженных ворот и пошел к дому, напрямик сквозь бесплотную чащу. Созерцание Уиллера с волкодавом и спуск в подвал заняли еще минут 10. Итак, в начале 10-го все, кроме Велме, сидя за каменным столом, ловили смутные образы. «Со стороны себя увидеть живым, увы, не суждено», процитировал на Гальтарском маршал, очередной раз отдав должное гению Лахузы. «А писать должное обоснование за вас будет Лахуза?» вопрошал Холёный, выписанный из Академии Мендер. «Я не поверю, что это ваше решение, пока вы не покажете, как вы к нему шли». Писанину близнецы не любили, но по-разному. Эмилию не нравилось скрипеть пером, Леонель предпочитал до последнего все держать в голове и начинать разговор уже с выводов. Сейчас выводов не было, только разрозненные нити, которые для начала требовалось хотя бы разобрать. «Монсеньор», — сунувшаяся в дверь физиономия, вернула день, войну и дела. «Стоунволл, новости, говорит». «Давайте». Савиньяк перевернул лист с реестром безумств. «Добрый день, Томас». «Господин маршал», — драгун торжественно продемонстрировал некий сверток. «Это первый результат, который мой тесть решается предъявить. Изначально он был отправлен в Акону и поэтому задержался». «Показывайте». Чем, среди прочего, хорош лысый Томас, так это тем, что ему довольно один раз сказать и забыть. Результат будет достигнут в должный срок или недели раньше. Чем хороша война, особенно с равными противниками, так это тем, что она шпорит мысль и поднимает умных сержантов выше глупых полковников. «Порой война — единственная возможность осмотреть ничем не примечательные места», — засмеялся Арно. «Это не я придумал, а маршал Алонсо. Правда, места, которые он осматривал, потом частенько становились примечательными». «Ты мог бы добавить, что они, к тому же, становились фрошерскими?» — Рупи подмигнул Виконту. «Война, кстати, еще и единственная возможность познакомиться с примечательными людьми. Не будь ее, я бы остался без морока и дюжины финтов от Вальдеса и Райнштайнера». «Хорошо тебе», — подхватил Савиньяк. «Я вот скоро без шляпы останусь. Валентин, ты-то что скажешь?» «Не будь войны, я бы рисковал остаться без себя самого», — не принял шутки Прид. «Руперт, вы могли составить собственное впечатление не только об адмирале Вальдесе и бароне Райнштайнере, но и о герцоге Неймаринин и графе Савиньяк. Мы с Арно сейчас увидим принца Бруно». «Лично я», — перебил Виконт, — «его уже видел. Правда, я был слегка не в себе и мало что запомнил, однако нос и уши у фельдмаршала точно есть. Будь иначе, это бросилось бы в глаза, но продолжайте, полковник, у вас так красиво выходит». «Спасибо, капитан. Я хочу просить Руперта поделиться своими впечатлениями об окружении Бруно. Знать союзника, а мы сейчас несомненные союзники, даже более важно, чем противника». «Почему бы и не посплетничать?» Фессенбург слегка задумался. «Начну-ка я с тех, кто скоро испортит вам аппетит. Шрёклих. Граф фор Шрёклих Уррауф. Под началом Бруно воюет лет 12, может, больше. Начальником штаба стал накануне прошлогодней кампании. Старик его выбрал не то из 5, не то из 6 штабных красавцев. И он вроде бы не самый мерзкий. На моей памяти Шрёклих ничего не испортил и ничего не исправил. Зато приказы выполняет безукоризненно. Когда выполнять нечего, ведет дневник. Что в нем, неведомо, но журнал переплетен в розовый софьян. С младшими офицерами господин начальник штаба говорит исключительно по делу. С командующим согласен всегда. Именно согласен, а не подлизывается. Когда мы влипли у Изелхарда, сохранял полное спокойствие. Как поведет себя в возможном сражении, не представляю. Бруно должен был знать, кого берет». «А вы бы его оставили, — осведомился Прид, — если бы заняли место Бруно?» «Я таких не люблю. Но я не сухопутчик. На флоте Шрёклиху делать нечего. Но лучшие из известных мне моряков не управились бы даже с корпусом. А мой предел — сборный полк, причем с опытными офицерами». «Валентин с линялом тоже не справится», — утешил Савиньяк. «Ведь не справишься». «Вне всякого сомнения. Арно, могу я попросить тебя не перебивать? Попросить ты, конечно, можешь. Тогда я попрошу Руперта не обращать на тебя внимания. Разрешите представить вам следующего. Рупи слегка поклонился. Генерал Фок Вирстен. Законник, сухарь и при этом язва, хоть и скучная. Короче, бумажная крыса во всей красе. Ему бы в судейске, однако семейные традиции привели в армию, ну. Так он и здесь не растерялся, нашел местечко по душе. Командует канцелярией и военным судом. На моей памяти оправдательных приговоров не случалось. Если спросите, был ли кто невиновен, не отвечу, но дезертиров сейчас нужно стрелять на месте. Откуда и как господин Фок Вирстен появился? Начальник штаба добыл. Прежде чернильник служил в разных местах, главным образом по гарнизонам. С горниками дела не имел, они без письменных столов и нарукавников обходятся. А Вирстен скорее от супа, чем от этой красоты откажется. Дальше идет генерал-интендант и мечта баталиста Фокнефе Урфроха Амсел. И это еще не конец. До конца я имечко так и не выучил, благо его обладатель отзывается на Фокнефе Урфроха Амсел. Внешность, на удивление, бравая, можно сказать, геройская. Похоже, лучшие в армии усы, брови и желудок. Шляпу точно переварит, а то и сапоги. Вот за шпоры не поручусь. Фокнефе — родня Зильбершванфлоссе. Достаточно дальняя, но для протекции хватило. Поводов для отстранения не давал, воровство удерживал в допустимых рамках, сам тоже не зарывается, а уж любезности — лопатой греби. Я от него через раз слышу, сколь он уважает славный род фельсенбургов и его наследника в том числе. Конник фон Хеллюштерн обмолвился, что от его семейки повелитель фуража тоже в восторге. «Что-то мне захотелось назад, к быкадерам», — не удержался Арно. «Руп, я думал, ты с худшего начал, мы тихохонько дойдем до Рейфера. Как он, кстати?» «Если придется драться на здешних позициях, возглавит правое крыло. Бруно мне, само собой, не докладывает, но вроде бы там будет опаснее всего». «Опаснее всего? Для вас будут праздники», — напомнил Прид. «Мне показалось, или вы господину Фокнефе Урфроха Амсулу не слишком доверяете?» «Ты запомнил эту жуть?» — восхитился Савиньяк. «Вот так сразу и запомнил?» «В нашем роду случались не менее сложные имена», — объяснил Фрошер. «И все же, генерал-интендант вам подозрителен?» «Сам не знаю. Нужно собраться и объяснить. Объяснишь другому — сам поймешь. То, что мне бывает часто, но из-за чего — не пойму. Перед рейдом и во время встречи с Оксхолом было иначе. То, что к китовникам наладились именно интендантские, может быть совпадением. То, что мне не нравятся усы, не значит вообще ничего. Львы, в смысле адрианианцы, Фокнефе не подозревают. Рейфер с Хеллюштерном тоже, им скорее Вирстену удавить хочется. Но это другое. Кстати, Руперт, вам в последнее время не снилось что-то странное? В каком смысле? Растерялся Фельсенбург, наспех припоминая хоть чем-то примечательные сны. Перед тем, как нас прихватили возле топи, я на кошке скакал и пытался понять, как такое вышло. А чаще всего мне елки снятся. «Мелкошишечные?» — уточнился смешком Арно. «Или остроконечные?» «Откуда мне знать, елки и елки? В Фельсенбурге ими все горы заросли, наверное, потому мы их на герб и взяли». «В ночь на 13-й день вам ничего примечательного не снилось?» «Прида смысле елками не сбить». И пушками, похоже, тоже. Постарайтесь припомнить. Вроде нет. А что такое? Несколько человек, в том числе мы с Арно, одновременно видели довольно своеобразные вещи. Я не видел. Непонятно, с чего стало обидно. Так было у моста, когда я ушла ведьма. Все, лагерь мы обогнули, дальше нам вдоль реки. Бруно устроился в бархатном форте. Он и год назад тут праздновал. Вроде бы шли вперед. И успешно шли, а вернулись, будто и не было ничего. К сожалению, было. Фрошер смотрел на припорошенные снегом крыши. Последние 2 года перевернули почти все, почитавшееся незыблемым. Мы уже не мы. Не те мы, которыми жили бы и умирали, достанься нам другое время. Простите, я не ко времени разговорился. Пустое, — вежливо начал Руппи и вспомнил. Мне тоже снилось. Именно в ту ночь. Я непонятно как очутился в Эйнрихте, в толпе. Кого-то я знал, кого-то нет. Некоторые уже умерли. Я это помнил, но сейчас они были живы. И это не удивляло. Мы все были живы и стояли неподалеку от Липового парка, то есть я знал, где именно нахожусь, но видеть мог мало, потому что уже стемнело. Я думал о каких-то ключах, мне куда-то страшно не хотелось идти, но я понимал, что идти придется. И тут внезапно рядом отчетливо сказали «Есть!» И сразу же на юге полыхнуло. Однажды я видел, как на фрегате рванула крюйт-камера. Вышло похоже, но много сильней. Небо багровело и не гасло, на нем четко, будто прорисованные, виднелись ветки, облетевшие, перекрученные. Все стояли и ждали, не пытались ни бежать, ни кричать, ни проверять оружие, а с юга что-то надвигалось. Не пожар, потому что горело по-прежнему в одном месте. Проснулся я сразу и никак не мог поверить, что ничего не случилось, а потом как-то забыл. Тесть Стоунволла не сплоховал, да иначе и быть не могло. Томас никогда бы не предъявил уважаемому начальству хлипкую дрянь. Оставалось изготовить достаточное количество, а пусть будет и мартелей, испытать и презентовать дюжину по-варварски изукрашенных образцов Хайнриху, ну и дожить до сего знаменательного момента, само собой. «Вы дружны с вашим тестем?» Для порядка осведомился Леонель, возвращая драгуну красу грядущих войн. Стоунволл свел брови, совсем уж слету он не отвечал никогда. «Я глубоко уважаю господина Балраша», — сообщил он. «Мы друг друга понимаем, но я не стремлюсь проводить с ним свободное время». «Оно у вас бывает?» — слегка удивился Савиньяк. «Не подумал бы». «Я, когда это возможно, использую положенный мне отпуск». «А, вот вы о чем. Свободное время господина Балраша меня не занимает, в отличие от его мастерских. Стребуйте с него смету на изготовление пока что 3000. Хотелось бы опередить Гаунау». «Со всей ответственностью могу сказать, что мой тесть приложит все усилия», — заверил Стоунволл и неожиданно кашлянул. «Господин маршал, мне трудно к вам обращаться, но я не могу не воспользоваться представившейся возможностью. К некоторым вещам я отношусь очень серьезно. Адмирал Вальдес — человек во всех смыслах достойный, а в нынешнем рейде он незаменим, но его постоянные шутки относительно моего возможного союза с вдовой генерала Вейзеля мне крайне неприятны. Я никогда не был красавцем и не имел достаточного состояния. Однако моя супруга предпочла меня гораздо более привлекательному жениху. Я не могу дать ей повод обмануть ее доверие. Тем более после того, как 3 года назад имело место недоразумение, которое мне так и не удалось до конца искупить». «Больше вас не заденут», — прервал явно неприятную Томасу исповедь Леонель. «Благодарю, монсеньор. Постоянно повторяемые намеки начинают многим казаться правдой». «Постоянные намеки означают лишь то, что адмирал Вальдес беспокоится о семействе Вейзель, опекуном которого является. А вы, по его мнению, могли бы составить счастье баронессы, разумеется, если бы оказались свободны. Когда ваш тесть будет готов, его примет военный губернатор Надора. Оружейным мануфактурам там самое место. Я надеюсь, что господин Балраш не заставит себя ждать». «Хорошо, Томас», — Савиньяк добавил неуместную ухмылку. «Идите». Верный муж блеснул лысиной и удалился. Стоунволл в самом деле не был ни красавцем, ни богачом, но девица с очень недурным приданым предпочла именно его. Любопытно, что 3 года назад поставило под удар семейное благополучие? Неуместная страсть? Совпадение, сплетня, глупая шутка. «Я никогда так не был близок к тому, чтобы убить женщину», признался высунувшийся из спальни Вальдес. «Отсюда выкатилось счастье тетушки. Лысая, но недостижимая, пока жива завладевшая им злодейка. Как ты понимаешь, назвать соперницу Юлианы иначе я не могу, разве что змеей или разлучницей. Посоветуйся с Линдой. Полюбили бы девочки Стоунволла или нет?» «Вряд ли». Ротгер высек огонь и с решительным видом принялся разгребать стол. «Дядюшкин сон мне стоил прорву жемчуга. Хотя чего не сделаешь, чтобы родной человек чувствовал себя как дома, и даже лучше». Что-то блеснуло, словно ответило. На темно-синей, в порушить дриксонские морские мундиры, скатерти ловила отблеск свечи одинокая звездочка. Найти к ней цепочку, что ли? Леворукий с Адриановой и с Перой? Такого еще не было. «Ротгер, мне надо подумать. Ты как хочешь, а я в дозор. Проведусь. Будь другом, помысли сегодня самостоятельно». Вальдес в порядке исключения уселся за стол, а не на него. «В смысле, без лошадки. Меня укусила совесть, и я собрался написать тетушке, но в одиночестве у меня не получится. Подъемля взор, я должен видеть умную физиономию, по возможности нудную. Садись на подоконник, а то лень двигать стол, и сунь куда-нибудь эту красоту. Пока она сама не засунулась». Я так однажды пансонию потерял. Хорошо хоть листики, но Луиджи с кошкой все равно чихали. Им повезло. Савиньяк невольно задержал взгляд на Испери. Она была хороша и сама по себе, особенно на темном сукне. Серебро на синем — это беспроигрышно, если стереть запекшуюся кровь. «Четыре крови», — уточнил Вальдес, подбросив перо, по счастью, еще сухое. «Теперь думай, можешь об этой штуковине, раз уж она все равно светится». «Светится?» — удивился Леонель. «Можно и так сказать». Альмиранте наморщил нос. «А все ты. Не взял с собой артиллерию, а теперь мне совсем не о чем писать». «Соври, что взял». «Тетушке?» — возмутился Ротгер. «Пожалуй, не забудь, у нас теперь три конные батареи». «Пять», — не согласился Савиньяк и слегка повернул серебряную загадку. Как принадлежавшая придам древность развеяла наведенный Гизеллой обман, Ли наблюдал лично. Но самому выходцу Испера не вредило. Со звездочкой Мелит выходила еще любопытней. Она не только не защищала хозяйку от Уда, но и не дала Гагане сбежать на возникшей из ниоткуда лошади. Непонятная кляча от девушки шарахнулась, а вернувшийся за своим убийцей Борн сказал, что Адриан не любил предателей. Остальное Мелит плохо запомнила и еще хуже поняла. Вроде бы выходец радовался тому, что Альда, за которого он принял ставшую залогом, украл некую вещь, чем обманул сам себя. Сев на пегого коня, клятвопреступник ушел бы от мстителя, но ему помешало нечто, связанное с Адрианом. Если так, ответ очевиден — Испера. Больше у Гагани ничего подходящего не водилось. Действием Исперы объясняется и то, что Мелит проснулась, когда явилась Гизелла, хоть и не имела к покойной ни малейшего отношения. С одолевавшими ее гадкими мыслями Мелит справилась сама, пусть и не сразу, после чего бросилась к подруге, но Селина уже успела спровадить гостью. Возможно, перед сестрой королевы холода обычные выходцы бессильны, как бессильна перед обычной принцессой разобиженная челядь. А может, маленькая Цилла получила корону, потому что семья Рамона чем-то отличается от других? Влаик Свин был прост, как бочонок тинты. Его жена оказалась редкостной умницей, но никаких предчувствий и пророчеств за Луизой Рамона не числилось. И выходца в вернувшемся супруге она не распознала. В отличие от Селины, сразу заметившей, что у отца нет тени. Папеньку и Циллу Сель, по ее собственному признанию, любила мало, и после их смерти в слезливое раскаяние не впала. Девушке было жаль мать, не более того. Люцилла старшую сестру при жизни ненавидела, а остыв, похоже, стала побаиваться, называя при этом фульгой. Вряд ли малолетняя пакостница при жизни знала это слово. В семействе Рамона его мог слышать разве что ввалившийся на урок словесности «свин». Этого исключить нельзя. Но, скорее всего, королева холода обрела знания вместе с короной. Фульги враждебны выходцам. Фульги — воплощение огня. А Чезаре Морикьяре, не стань он Адрианом, стал бы повелителем молний. Напрашивался вывод, что Адриан своими звездами защищал невинных, заодно отдавая убийце клятвы преступников их жертвам. Одна беда — в гальтарские времена о выходцах не слыхали. Эсперы опередили нечисть самое малое наполовину круга, хотя о вернувшихся древние рассказывали. О вернувшихся людьми, в полном смысле этого слова, с тенью, памятью, болью, любовью, ненавистью. Остывшее каким-то образом вновь становилось горячим. Странно, что никто не связал эту легенду с самим Адрианом, полезшим в заклятые подземелья. Превращение язычника Чезаре сперва просто в аспиратиста, а затем и в святого, с точки зрения церкви, объясняло все, по сути, не объясняя ничего. Полез в подземелье, вернулся, водил армии, побеждал. И вдруг все бросил, принял другое имя и стал во главе ордена. Седьмой и последний из магнусов-зачинателей, он все делал не так, как собратья. Прожил чудовищно долго и исчез, оставив заповеди и серебряные звезды, которые не темнеют. Четыре длинных луча, три коротких. Но и они не равны. Почему? И откуда взялось само число семь? Из банального отрицания обвинянской четверки, или же за этим кроется что-то ныне забытое или ведомое лишь избранным? А может, Чезаре тремя короткими лучами защищал четыре главных от якобы единоверцев и защитил? Адрианова звезда стала одним из символов эспиратизма, чтимым, но не главным и даже не обязательным. Семь свечей одинаковы, семь лучей различны. А кто захочет, чтобы твой луч был короче или ниже чужого? Что святые отцы лучи так между собой не разделили, неудивительно. Но как вышло, что наследие главы ордена и святого разбежалось по всем золотым землям, а не осело в сокровищницах избранных? Млит получила эсперу от солдата. Кто знает, через сколько и каких рук она прошла. Эспера Валентина с давних пор хранилась в семействе Альтвельдер. Жаль, Прит не догадался сравнить обе звездочки. Или догадался, но при сравнении ничего странного не заметил, а письмо у него и так вышло длинным. Щелкнуло. Вальдес захлопнул чернильницу. «С тетушкой не получилось», — объявил он. «Зато я написал Рока и теперь иду спать». «Меня после писанины в сон клонит. Наверное, это от чернил. Ты часом не придумал, куда Адриан девал восьмой луч?» Фельсенбург не преувеличивал, по крайней мере, в отношении интендантских усов. Столь воинственной роскоши Арно еще не встречал, да и сам обладатель этой красоты не подкачал. Плечистый, осанистый, громогласный Фокнефе сошел бы за фельдмаршала, не сиди напротив сам Бруно. Причем дело было не в принце Зильбершванфлоса как таковом, а в том, как на него взирал генерал-интендант. Такого обожания Савиньяк не встречал с Лаик, где Унар Северин смотрел в рот Унару Эстебану. Но лучше бы виконту вспомнился кто-нибудь другой. Покойный подонок и его пока живой прихвостень как будто вылезли из золоченого соусника и уселись напротив Арно. Чудом не ругнувшись, виконт отрезал кусочек мяса и мазанул горчицей. Разумеется, сладковатый, северный. Стол вообще не блистал ни разнообразием, ни изысками, зато посуда была дворцовой, а беседе и салфеткам позавидовал бы экстериор, чопорность, вежливость, накрахмаленность и отглаженность. Подгуляла разве что резиденция, но и ей постарались придать соответствующий вид, надо думать, за счет путешествующего в обозе имущества. Принц Кесарий не может быть голодранцем и обходиться без приличествующих удобств, приличествующей охраны, приличествующей свиты. Савиньяк доживал свое мясо и, как мог изысканно, отложил вилку, чувствуя на себе взгляды пары штабных гусаков. Эти усов не носили. Гроза дезертиров Вирстен казался моложе и бесцветней Шрёклиха. Шрёклих — радушней и, пожалуй, умнее Вирстена. А боевых генералов не позвали. Рупи тоже не было. Начальнику охраны, пусть и Фельсенбургу, обедать с командующим не по чину. Хотя Бруно мог и банально стеречься, когда ординарцы, втаскивая очередной поднос, раздвинули отделяющий столовую от адъютантской занавес, Арно заметил плечо и шевелюру приятеля. Рупи тряхнул головой, и тут вытканные серебром лебеди сомкнулись, почти столкнувшись клювами. Висела ли эта красота, когда виконта Зе изымали из плена? Тиньент не помнил. Может, и висело. Впрочем, тогда Бруно восседал за письменным столом. А кабинеты и столовые, даже походные, украшают по-разному. Лебеди вновь расступились. Пара немолодых сержантов унесла остатки горячего и притащила маленькие тарелочки. Явственно назревал десерт. «Я глубоко сожалею о гибели графа Фокварзов», — Дриксонский фельдмаршал приподнял наполненный ровно на треть бокал. «Вы, герцог, слишком молоды, чтобы осознавать, неприятель со временем становится частью жизни». «Вынужден с вами не согласиться», — ответному жесту Валентина позавидовало бы зеркало. «Гений Лахузы донес мысль о привязанности к постоянным противникам до всех поколений. Я прочел «Час Эпиарха» в 14 лет, и монолог саймурского царя, узнавшего о смерти Иодори, заставил меня прослезиться. А ведь я чувствовал анаксии». И знал, что Иодори себя исчерпал, а его преемник нанесет Саймурам сокрушительное поражение. «Вот как?» — удивился Бруно. «Известный вам Руперт Фок Фельсенбург вряд ли способен на подобное проявление чувств. Возможно, мои знания о дриксонской драматургии поверхностны, но я не в силах припомнить ни одного произведения, которое могло бы растрогать господина Фок Фельсенбурга, насколько я успел его понять. В свою очередь... Меня и, подозреваю, моего друга виконта Се не трогали и вряд ли тронут пьесы Дидериха, хотя, по всеобщему мнению, они достаточно сентиментальны. Моя мать высоко ставит песню о Торстене. Как мог, подхватил знамя изящной словесности Арно. Ее всегда удивляло, что никто на ее основе не написал оперы или хотя бы драмы. Дриксон и так есть чем гордиться. Интендант даже пил воинственно. Вспоминают старье те, у кого нет ничего, кроме прошлого. Уж если сочинять, то про сегодняшние победы. Конечно, вы бы предпочли слушать не о трех курганах, а о Торстене. Он для этого достаточно давно умер. Я бы не возражал, если бы о Торстене сочинили оперу. Бруно слегка поморщился. Но Фок-Маргион Бенгауэр предпочитает сочинять о нем манифесты. Это делает нежелательным как упоминание о трех курганах с нашей стороны, так и о Хексберг с вашей. Сейчас обеим сторонам уместно упоминать Доннервальд и Франциск Вельде. Фок-Вирстен довольно удачно улыбнулся. По долгу службы я лучше знаю дриксонских преступников, чем талигойских военных. Но о герцоге Приде мне слышать доводилось. Вы избавили меня от неприятной обязанности выносить приговор Фок-Греслау. Приговор братьям Фок-Гетц вам выносить в любом случае. Фельдмаршал с брезгливой миной поднял лежавший рядом с его прибором колокольчик. У меня подают шадди по-эйнрихтски. Разумеется, вы можете предложенный вам сахар и сливки не использовать. Благодарю вас, ваше высочество. Спрут наклонил голову. За шадди и за то, что Фок-Гетц понесет должное наказание. «Вам, герцог, повезло!» Интендант торжественно коснулся усов, в которых зеленели укропные крошки. «Фок-Гетц — младший из тех генералов, которых можно застать врасплох. Именно поэтому ему не доверяли участвовать в полноценных кампаниях». «Все зависит от того, как понимать слово «везение», — холодно возразил начальник штаба. «Если под ним подразумевать счастливое и неожиданное стечение обстоятельств, то бой, в котором пришлось принять участие нашим гостям, к таковым не относится». «Герцог Прит, вы согласны?» «Я думаю, что более серьезному, нежели Фок-Гетц, вы начальнику, маршал Лагдеми противопоставил бы генерала Ориго. Возможно, вы еще не знаете, но именно его отход от печального языка и ускоренный марш на соединение с основными силами отодвинул генеральную баталию почти на 2 месяца. Не знай, Арно, о выходках однокорытника на языке, он бы нипочем не догадался, что Прит говорит не с чужих слов. Дриксы и не догадались». Фок-Рейфер был раздосадован догадливостью командующего талигойским авангардом. Фок-Вирстен в самом деле был язвой. Он полагал, что форт на Долгом мысу будут оборонять более упорно. Похоже на шадди. Взмах вытканных крыл знаменовал очередную процессию с подносами. Арно украдкой принюхался, чем-то напоминающим шадди действительно пахло. Долговязый Дрикс в фартуке с монограммой выдрузил перед виконтом сверкающий подносик с чашечкой, сахарницей, лебедем-сливочником и еще чем-то похожим на пивную кружку с крышкой и еле заметным носиком. Как открывается это чудо, виконт не представлял. Бакадеры полупленника-полугостя шадди не поили, а пиво он не пил сам. Рассеянно повернув сливочник, Арно покосился на Бруно. Тот нажал на самый верх ручки, и крышка, посиничьи тенькнув, отошла. Запах шадди стал сильнее. Мама наверняка бы сказала, что в нем ощущаются нотки шерсти и веника. Виконт подавил улыбку, по наитию вдавил пальцем что-то вроде бутона и угадал. Кружка немедленно сдалась. На юге считают, что север готовить марийский орех не способен. Пошел в безнадежную атаку Фок-Вирстен. «Я приложу все усилия, чтобы опровергнуть это мнение», — заверил Валентин. «Непривычный сорт, но я не знаток. Виконт, может быть, вы скажете больше?» «Увы. А вот не скажет он. Не скажет и все». «Моя мать, полагаю, определила бы все имеющиеся в напитке ноты, но я орфиана лишь наполовину». «Сейчас вам лучше быть савиньяком», — скрипнул Бруно, оскверняя сливками так не лучший шадди. «Герцог Прит, я убежденный сторонник соблюдения традиций, в том числе и дипломатических. Однако война склоняет к простоте. Сложившаяся ситуация подразумевает немедленные переговоры в очень узком кругу. Когда мне доложили о походе талигойского корпуса, я заканчивал письмо маршалу Лагдеми. Ваше появление я склонен рассматривать как оказию, исключающую нежелательные вопросы. Для доставки письма достало бы вашей доброй воли, но мне требуется немедленный ответ, поэтому с вами отправится адъютант графа Фок-Вирстен с должным конвоем. Я бы предпочел, чтобы его присутствие в вашем корпусе не разглашалось. Не сомневаюсь, что маршал Лагдеми пойдет вам навстречу. Благодарю». Бруно очередной раз приподнял колокольчик и велел вбежавшему ординарцу: «Пригласите капитана Фокдрума». Гусь щелкнул каблуками и исчез под тяжело колыхнувшимся лебединым крылом. Обычно виконт Сэ мародерских позывов не испытывал, Но содрать бархатную прелесть, сунуть в мешок и презентовать Лионелю к излому было бы восхитительно. Что заметили, если заметили, те, кто смотрел в стол, алтарь, ару, Рокко не написал. Возможно, что и ничего. С Аконой, спасибо приду, ясности было больше. Гаганья выскользнула из дома до того, как подобный Флоху шагнул в закатное никуда. И ее тревога полностью объяснялась услышанным разговором. Валентин, Арно и Райнштайнер с Ориго усиленно готовились к маршу и никаких странных ощущений и желаний не испытывали. Пока не уснули. То, что им притащили ошалевшие сплюшцы, можно было трактовать по-всякому. Единственным островком в море разночтений была конская нога в яблоках. Грато из сна Арно сбросил Эмиля, когда тот либо проснулся, либо исчез в картине. Хотя одно вполне могло быть изнанкой другого. Изнанкой. Догадка ничем не подкреплялась, но создатель масок мог идти исходным путем. Лионель вытащил реликвию и поочередно вгляделся в черноту и серебряный блеск. Гальтарский лик скрытничал, и Савиньяк без малейшего усилия ощутил себя виконтом Валме, жаждущим выкинуть рожу в Донар, или хотя бы сунуть в сундук поглубже. Некрасящий его порыв проимператор сдержал, приняв к сведению, что жизнь со смертью могут в известном смысле оказаться изнанкой друг друга, и прошелся тремя дорогами еще раз. Время Лионель обычно чувствовал неплохо, но осознание того, что больше он не первый, голову закружило изрядно. Алва вернулся, и Савиньяку больше не нужно выбирать между двумя пожарами. От такого счастья он мог стоять столбом и 5 минут, и 10, и 20, прежде чем попытался обратить на себя внимание. Тогда Валме его и заметил. Никто никого не понял. И все же лаикская эскапада имела несколько иную природу, чем аларийская и надорские похождения до Венпорта, где хозяева гостя видеть не могли. Одинокая прогулка среди картин, как ни крути, продолжалась часа 3. Потом он сперва вытащил к себе Эмиля, а затем спровадил назад. Малыш Арно, если предзаписал верно, лег в начале 2-го. Тут же уснул и увидел Эмиля на Грато. Мариск сбросил всадника, загорелся и помчался к какому-то городу. Уж не к тому ли, на который смотрел старинный незнакомец, сменивший на многострадальном портрете Савиньяков. В любом случае, от братоубийства до шага в огонь прошло не более получаса. В Аконе малыш, проснувшись, какое-то время боролся с желанием зажечь свет. Одевался, говорил с посланцем Придда, перебегал двор, объяснялся уже с самим Валентином. Кровопусканием друзья занялись, когда наспех глотнувший Хайнриховой можжевеловой Лионель пытался вновь погнать визжащую от ужаса память чудовищной галереей. Как именно он выбирался и выбрался, Савиньяк помнил урывками. Но на часы взглянул сразу же. Темная лаикская пустота сменилась отражавшим его собственное лицо зеркалом в 3:05. Арно к этому времени успевал разве что натянуть штаны, так что помощь опоздала или оказалась ненужной. А как заманчиво выглядело! Пролил кровь на Исперу, открыл дверь в чей-то смыкающийся со смертью бред. Лионель который раз взял подарок в руку и, само собой, ничего не почувствовал. Адриановы реликвии не греют, не липнут, не дрожат, ничем не отличаясь от бесчисленных позднейших повторов. До поры до времени не отличаясь. Досадовать можно было долго. Но зачем? Савиньяк потер виски и положил Исперу рядом с маской. Серебро осветляло одинаково ясно, но черной стороны у Исперы не было. Только свет. Рассадить лаикские и оконские кошмары по вольерам и снабдить табличками не дал вернувшийся рединг. Блаженно улыбаясь, полковник водрузил на стол подарки для почивающего в соседней комнатке Вальдеса. «От госпожи Линды», — доложил он, — «кроме манифеста, само собой». «Что бы, по-вашему, сейчас сказал первый маршал Талига?» — осведомился просто маршал, любуясь сочетанием голубого воска с розовым атласом. «Прелестно?» — чуть не подавился смешком Фульгат. «Мне тоже так кажется». Поддельные незабудки в перевязанной ленточкой корзине так и тянуло усугубить жемчугом и послать новой графине Креденьи. Проверенные и одобренные лично Редингом закуски обещали украсить праздник, но главным все же было воззвание за двойной подписью Заля и Сабве. Будущий зять Линды не только добыл документ, но и самочинно отправился к начальству, дабы донести, как недавно встретил на дороге противозаконного Вальдеса. «Надеюсь», — проявил заботу Ли, «молодой человек понимает, что заячьи награды, если они будут, принадлежат ему по праву». «Я ему сказал», — заверил Фульгат и сообщил, что на всякий случай проверил и поросенка, и невесту. Расположение пятен полностью удостоверяло свинскую личность. Девушка же, по мнению Рединга, была миленькой и довольной, но отнюдь не влюбленной. «Довольство ближе к счастью, чем принято считать». Свиньяк поднес корзиночку к глазам, сквозь голубизну и зелень застенчиво проглянуло что-то алое. «Начиная с послезавтрашнего вечера, высылайте усиленные разъезды к Картоне. Нужно встретить человека из Аларии». «Да, монсеньор. Кадельцы врасплох нас и сейчас не застанут, но караулы будут усилены. Праздники нужно праздновать особенно во время войны. Послезавтра было бы слишком рано, не иди речь о Рока и Солигане. Караулы усильте, но время дежурства урежьте вдвое. Удачи». Леворукий любит красное, и шутить он тоже любит. Савиньяк с любопытством раздвинул незабудки. Нет, ему не показалось. Заботливо спрятанная в листьях одинокая земляничка намекала на потаенную страсть. Каролина, как тогда думалось, Ориго, часто украшала прическу земляничными букетиками, в которых ягодный жар соседствовал с цветочной невинностью. Графиня то и дело сокрушалась, что у нее нет выбора, ведь она приговорена к алому, и шестилетний Ли посоветовал бедняжке украсить себя соусными плодами. Жаль, он тогда не думал об аладском перце. Выросший в проимператора змееныш аккуратно укрыл красноречивую ягодку листком. В ответ незабудки доверчиво подмигнули желтенькими середками. Их делали долго. Их делали с любовью и удовольствием, одарили с надеждой на продолжение невероятного знакомства. Кто-то в память о чудном мгновении кладет в книгу фиалку, кто-то оправляет в золото найденный на дороге камешек, кто-то пишет стихи, а крикливая мещанка сохранила жизнь обошедшемуся ей в немалые деньги поросенку. Графиня Креденьи без этих незабудок обойдется. Не стоит она их. Маршал ухватил Линден презентик и открыл дверь в спальню. «Могу встать», — немедленно приоткрыл глаз Вальдес, — «но не хочу». «Лежи», — Савиньяк водрузил приношение у изголовья. «От дамы, несомненно, с любовью». «Душевно», — моряк зевнул, — «я готов ей сниться». «Начинай немедленно», — велел Леонель, возвращаясь к безумному клубку из гаданий, излома и войны. Лаик Рока покинул днем раньше, чем собирался, но у заставы, прочтя письмо Эмиля, повернул к армии. Китовники оттеснили и потусторонние фокусы, и зале. Вот и хорошо. Теперь война — дело ворона, если он успевает, и тех, кто уже на месте. Братьев, Прида, Райнштайнера, Ориго, которому неплохо бы уцелеть и вернуться к своей Ирене. Неплохо бы всем вернуться ко всем. И по этому поводу до одури напиться.